исходу 16 августа разведка сумела выявить только две дивизии – 7-ю танковую и моторизованную дивизию СС «Великая Германия». Ни фронтовой, ни армейской разведкам не удалось определить нумерацию и численность фашистских соединений, перешедших в наступление северо-западнее Шауляя против дивизии 51-й армии. Во всяком случае, докладывая мне к исходу дня 16 августа о группировке перешедших в контрнаступление войск противника, начальник разведки фронта не смог ответить на вопрос, насколько велика угроза левому флангу 51-й армии. В ответ на мой упрек полковник Хлебов положил на стол только что полученную из штаба 51-й армии разведывательную сводку. Ничего тревожного в ней не было. О танковой группировке, сосредоточенной для удара против левофланговых дивизий 51-й армии, ни слова. В сводке сообщалось, что противник в течение 16 августа 1944 года на правом фланге и в центре армии продолжал удерживать занимаемый рубеж. На левом фланге подвижными отрядами перешел в наступление, и в результате боя к исходу дня батальоном пехоты с 8 танками овладел местечком Кликуляй. Центральный архив Министерства обороны. «Какие силы следует нам ожидать на этом направлении?» — спросил я Хлебова, с трудом сдерживая нараставшее раздражение. Начальник разведки лишь виновато развел руками. Высказав по телефону свое недовольство генералу Крейзеру, я потребовал, чтобы на следующий день он ясно доложил о составе группировки и численности сил противника, наступавших северо-западнее Шауляя. Добытые к концу 16 августа разведкой сведения позволяли все же сделать вывод, что на следующий день нашим левофланговым армиям, особенно 2-й гвардейской, предстоит выдержать еще более мощный удар. Об этом в первую очередь свидетельствовали данные, полученные от авиационной разведки, о том, что на шоссе от Таураге на Кельме наблюдаются сплошные колонны танков и автомашин с пехотой, и что из района станции Тельшай тоже выдвигаются к линии фронта большие силы танков и мотопехоты. В ожидании нового удара крупных танковых сил противника мы потребовали от генералов Крейзера и Чанчебадзе выдвинуть артиллерию в боевые порядки стрелковых батальонов первого эшелона. Василевский, неотлучно находившийся в эти дни при штабе нашего фронта, принимал все меры для ускорения прибытия к нам 5-й гвардейской танковой армии. На следующий день атаки врага усилились и в направлении на Жагре. На левофланговые дивизии 51-й армии обрушились около 200 танков и крупные силы пехоты. Это могло означать, что противник, кроме пехоты, ввел здесь в сражение до 2 танковых дивизий. В этот день для наступления на Шауляй со стороны Куршиная и Кельмы фашистское командование, помимо ранее действовавших 2 пехотных дивизий, сосредоточило, по всей вероятности, до 3-4 танковых и 1 моторизованную дивизии. Враг, как нам показалось, стремится мощными ударами на Шауля и Жагре выйти на широком участке фронта, на шоссе и железнодорожную линию, ведущие из Восточной Пруссии в Ригу. Мы пришли к выводу, что дальнейшее наступление ударных группировок врага угрожает разгромом 2 левофланговым армиям нашего фронта и восстановлением весьма важных для противника коммуникаций с Восточной Пруссией. Исключительно тяжелым было положение 2-й гвардейской армии. Огромные массы фашистских танков давили с двух направлений. Особенно усилился натиск на Шауля с запада. Наиболее ожесточенные бои разгорелись в районе Куршиная. Главный удар принял на себя 54-й стрелковый корпус генерал-майора Кляро. В чрезвычайно тяжелых условиях вела бой его левофланговая 126-я стрелковая дивизия полковника Казакова. Она понесла значительные потери и с упорными боями отступала к северо-востоку от Куршиная. Ее отход обнажил правый фланг 33-й гвардейской 11-го гвардейского стрелкового корпуса. Командир дивизии генерал-майор Волосатых принял разумное в этих условиях решение развернуть свой правофланговый полк фронтом на север. С севера части 263-й и 126-й, а с юга 33-й гвардейской стрелковых дивизий, стойко отражали попытки танковых частей противника расширить участок прорыва. Подступы к Шауляю с запада прикрывали части 16-й литовской стрелковой дивизии. Особое беспокойство генерал Чанчебадзе проявлял о 126-й стрелковой дивизии, которая с трудом удерживала наспех оборудованные позиции. Относительно устойчивость ей обеспечила соседняя 263-я стрелковая дивизия генерал-майора Пыхтина, которая стойко отбила все атаки противника, хотя натиск его танковых и пехотных частей был очень сильным. Только позиции 5-й стрелковой роты, одного из ее полков, атаковали 12 танков. Я был рад, что мы своевременно выдвинули вперед не только полковую артиллерию, но и пушечные подразделения дивизии. Они сыграли важную роль в отражении танковых атак. Юго-восточнее Куршиная танковые части противника были задержаны 25-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады полковника Бойнова. Наиболее сильному удару подвергся 1187-й артполк полковника Павленко. Артиллеристы отбивались до последнего снаряда. Только один расчет противотанкового орудия, которым командовал коммунист Алексей Митрофанович Кустов, поджег 5 фашистских танков, в том числе 2 «Тигра». А когда фашистские автоматчики вплотную приблизились к орудию, солдаты забросали их гранатами. У орудия остался лишь один наводчик, Тимофей Николаевич Подгорный. Раненый, он продолжал вести огонь до последнего снаряда, а потом вместе с водителем тягача отвел орудие в безопасное место. А Кустову и Подгорному указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза. В такой обстановке армия действительно нуждалась в помощи. Пришлось выполнить обещание, данное Чанчебадзе, использовать для укрепления обороны в районе Шауляя наш фронтовой резерв, 103-й стрелковый и 1-й танковый корпуса. В этот день меня особенно встревожило донесение разведотдела 51-й армии о том, что на усиление рижской группировки врага прибыли 2 пехотные и 1 моторизованная дивизия, а в районе Бауска подтягивается танковая дивизия. Всегда сдержанный и уравновешенный Владимир Васильевич Курасов, выслушав доклад полковника Хлебова о новой угрозе со стороны Риги, вдруг резко бросил на карту курвиметр, которым он уточнял протяженность линии фронта, и в крепких выражениях высказал о фюрере все, что о нем думал. Этот взрыв свидетельствовал о том, что нервы начальника штаба были напряжены до предела. Контрудар со стороны Риги был бы крайне неприятным для нас. Пришлось и 43-й армии отдать приказ временно прекратить наступление на Ригу и закрепить занимаемый рубеж. А 19-й танковый корпус генерала Васильева передать во фронтовой резерв и спешно перебросить его на левый фланг 51-й армии. Таким образом, в полосу этой армии были нацелены уже два корпуса, механизированный и танковый. С 3-го Белорусского фронта шла 3-я артиллерийская противотанковая бригада, и 3 артиллерийские противотанковые бригады следовали к нам из резерва ставки. К району боев мы стягивали все, что могли. Радовало завершение сосредоточения в районе Шауляя 5-й гвардейской танковой армии, командующего которой я ожидал 17 августа, чтобы поставить ему боевую задачу. «Танковая армия – это ведь 500-600 машин», – думал я, прикидывая количество боевых машин, которые вступят в сражение против танковых дивизий противника в районе Шауляя. Для встречи танкистов я направил в район Шауляя генерала Скорнякова. Через некоторое время он сообщил мне неприятную весть. Временно командовавший танковой армией генерал Соломатин в районе Шауляя получил тяжелое ранение и выбыл из строя. Узнав об этом, я приказал Скорнякову вступить в командование армии и попросил его доложить о ее боевом составе. Каково же было мое огорчение, когда выяснилось, что в армии имеется всего лишь 17 исправных танков, десятка-два других боевых машин, мотопехота и штатная артиллерия. У нас и в танковых бригадах не меньше боевых единиц, заметил я, крайне огорченный полученными сведениями. Генерал Скорняков предложил выслушать начальника штаба армии генерал-майора Калиниченко. «Ведь мы, — начал Калиниченко, предварительно назвав себя и поздоровавшись, — почти два месяца не выходили из боев, участвовали в Вильнюсской и Каунасской наступательных операциях, несли потери не только от огня противника, но и от износа машин, нехватки запасных частей. Немало танков армии оставила по пути в район Шауляя. Москва занарядила для нас довольно большое количество техники. Мы рассчитывали, что будем иметь время для пополнения и приведения частей в порядок. Эшелоны с танками уже в пути». Выслушав объяснение начальника штаба, я приказал генералу Скорнякову в течение ночи на 18 августа выдвинуть танковую армию на рубеж западней Шауляя и, подчинив ей там 16-ю литовскую стрелковую дивизию, поставить задачу перейти к прочной обороне на подступах к городу, обратив особое внимание на создание мощной противотанковой обороны, чтобы во взаимодействии с 3-й воздушной армией отразить массированные танковые удары противника. В ночь на 18 августа начальник разведки фронта принес мне справку о выявленных разведкой потерях противника за последний день боя. 117 танков и 2500 убитых обошлось фашистам продвижение на несколько километров. Полковник Хлебов доложил, что разведчики сумели установить нумерацию одной из танковых дивизий, наступавших на Жагре. Это была 5-я танковая дивизия. А в это время от генерала Ченчебадзе продолжали поступать тревожные донесения. Танковые части противника встречными ударами с севера и юга срезали выступ, который все еще удерживали войска 2-й гвардейской западнее Куртувиная, городка, что в 25 километрах юго-западнее Шауляя. И теперь бои приближаются к Шауляю. Однако сопротивление наших соединений не было сломлено, По-прежнему натиск основных танковых сил противника был направлен вдоль дорог, ведущих от литовских городов Куршинай и Кельме на Шауляй. Вдоль дороги от Куршиная вместе со вступившими в сражение бригадами 1-го танкового корпуса генерал-лейтенанта Будкова сражались части 16-й литовской стрелковой дивизии. Командиры полков, полковники Луня и Мотека, выдвинули почти всю приданную им артиллерию в боевые порядки пехоты. Это укрепило положение стрелковых подразделений. Когда фашистские танки приближались к переднему краю обороны на 400-500 метров, артиллеристы, а затем танки, открывали по ним меткий огонь прямой наводкой. С прорвавшимися вражескими машинами вступали в бой и пехотинцы. В схватке с врагом особо отличились отец и сын Даутасы. Отец уничтожал машины снайперским огнем из противотанкового ружья, а сын Стяпас в это время разил пехоту столь же метким огнем из пулемета. Несколько фашистских танков нашли свой бесславный конец перед позицией даутасов. А когда и ружье оказалось бессильным перед огромным Фердинандом, старший даутас взялся за противотанковые гранаты. Меткий бросок, и самоходка замерла с перебитой гусеницей. Но вот тяжело ранило Стяпаса, а пехота продолжала наседать. Тогда отец сам лег за пулемет. Вскоре и он был ранен, но продолжал вести огонь, пока не потерял сознание от потери крови. Фашисты здесь не прорвались. Всего 16-ю литовскую стрелковую дивизию в этот день атаковало 90 танков, из них 50 обрушилось на 156-й стрелковый полк. Когда положение этого полка стало критическим, комдив генерал Карвелис двинул на помощь из этого второго эшелона 249-й стрелковый полк, и бой разгорелся с новой силой. В числе многих героев здесь отличились артиллеристы из орудийного расчета сержанта Шалтелеса, подбившие 4 фашистских танка, и пулеметчица Данута Станиелена, которая участвовала в отражении 13 атак. Славная дочь литовского народа за героизм, проявленный в боях под Шауляем, была награждена орденом славы первой степени и стала полным кавалером этого ордена. Большую роль в отражении атак противника на Шауляй с запада сыграли в эти дни части 1-го танкового корпуса. Особенно храбро сражались воины 44-й мотострелковой бригады полковника Халаева. О напряженности боя, которые вели части бригады в этот день, можно судить по действиям 8-й мотострелковой роты. На ее позиции шли 18 танков и батальон пехоты, но с помощью артиллерии и танков атака была успешно отбита. С такой же стойкостью продолжали обороняться соединения 11-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора Рождественского на юго-западных подступах к Шауляю. Наиболее трудные испытания снова выпали здесь и на долю воинов 33-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Волосатых, которая прикрывала шоссе, ведущее от Тильзита на Шауляй. Например, 4-я стрелковая рота 84-го гвардейского стрелкового полка 2 часа удерживала перекресток дорог у деревни Горды, отбивая все атаки врага. Но вот 7 фашистских танков ворвались на позиции подразделения. Первым на их пути встал рядовой Прокофий Лукич Литвинов. С противотанковыми гранатами в руках он бросился под головной танк и остановил его. Потрясенные его самопожертвованием бойцы подбили еще 2 танка, а остальных заставили отступить. Литвинову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Словом, Вторая гвардейская армия продолжала отражать атаки с нарастающим упорством. Обнадеживающие сведения в этот день поступили от генерала Крейзера. Хотя противник ввел южнее Ауца новые танковые силы, сломить дивизии 63-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Бакунина он не смог. Я облегченно вздохнул, услышав от Крейзера, что отсеченный от главных сил 87-й стрелковой дивизии стрелковый полк майора Халевицкого к югу от местечка Вегеряй продолжает успешно отбивать непрерывные атаки танковых частей противника, несмотря на то, что в них участвовало около сотни фашистских танков и штурмовых орудий. Остальные части 87-й стрелковой дивизии полковника Куляко, отступив на 3-4 километра к северу, продолжали с непоколебимым упорством отражать жестокие атаки противника южнее Ауца. На помощь попавшей в тяжелое положение 87-й стрелковой дивизии генерал Крейзер перебросил свою резервную 77-ю стрелковую дивизию и 257-ю стрелковую дивизию из 10-го стрелкового корпуса. Полки этих дивизий сходу контратаковали противника на подступах к Жагаре и задержали его продвижение. Особенно тяжелые бои выпали на долю 257-й стрелковой дивизии полковника Майкова. Однако все ее полки держались стойко. Бойцы и командиры проявили массовый героизм. На ряде участков танкам удавалось прорваться через боевые порядки пехоты, но они натыкались на меткий огонь артиллеристов. Так было юго-восточнее Ауце, где на пути прорвавшихся двух полков пехоты и 40 танков встали дивизионы 27-й пушечной артиллерийской бригады полковника Капитоненко. Артиллеристы не пропустили противника дальше. Все поле перед огневыми позициями бригады было усеяно разбитыми танками и трупами фашистских пехотинцев. Положение наших войск на подступах к Жагаре еще более упрочилось после вступления в сражение здесь бригад испытанного 3-го гвардейского механизированного корпуса, который мы вовремя передали Крейзеру. В ходе боев на этом направлении подтвердилось наступление 5-й танковой дивизии гитлеровцев. Кроме того, к нашему удивлению, разведка обнаружила здесь танковый полк моторизованной дивизии СС «Великая Германия», которая одновременно отмечалась и западнее Шауляя. Неужели противник, потерпев неудачу под Шауляем, начал перегруппировывать танковые дивизии на север? Но ведь против трех дивизий 51-й армии и без того уже наступали, по нашим сведениям, немалые силы. Словом, неясность в группировке сил противника на левом фланге 51-й армии нас чрезвычайно тревожила. Мы все еще не решались снять с Рижского направления ни 6-ю гвардейскую, ни 43-ю армии, поскольку командующий 51-й армией генерал-лейтенант Крейзер продолжал ежедневно напоминать мне о нараставшей угрозе со стороны Риги. В штабе фронта тоже сложилось мнение, что рижская группировка все же должна ударить навстречу своим танковым дивизиям, прорывавшимся из района Шауляя и Ауце. И действительно, к исходу 3-го дня боев генерал Крейзер доложил мне о том, что пленные заявляют о сосредоточении южнее Риги, в районе Бауски, новой танковой дивизии, неустановленной нумерации, и о якобы готовящемся из этого района наступлении.